рассмотрим историю Пруссии подробно. Мало кто помнит, как появились на славянских землях те, кого потом стали называть псами-рыцарями. В начале XII века означенных рыцарей выгнали из Палестины, и германский император Фридрих I Барбаросса попросил, чтобы изгнанников приютили его старые добрые друзья, князь Конрад Мазовецкий и Всеволод Большое Гнездо, дед Александра Невского. Оба князя, будучи в прекрасных отношениях с Фридрихом, выполнили его просьбу. Так и появился на Балтийском побережье Тевтонский орден, выпустивший затем метастазы в виде ордена Ливонского. Первое время немецкие рыцари старательно выполняли однажды взятые обязательства, признавая себя вассалами Мазовецкого и Владимирского князей. Потом, набравшись сил, обнаглели, и события развивались в полном соответствии с известной сказкой о лисе, зайце и лубиной избушке. Хребет Тевтонскому ордену долго ломала главным образом Польша. После Грюнвальда, где крестоносцев размолотили совместными усилиями поляки, литовцы, русские, татары и чехи, орден еще долго сопротивлялся. Но в 1457 году был вынужден сдать полякам свою столицу Мариенбург, а в 1466 торжественно подтвердил, что остается вассалом Польши. Войны, впрочем, продолжались. В одной из них, несмотря на духовный сан, принимал участие и Николай Коперник, руководивший обороной замка Фромборг. Однако в 1525 году орденское государство прекратило свое существование, став светским владением, прусским герцогством. Страница 107. До 1657 года, по крайней мере формально, Пруссия оставалась вассалом польской короны и освободилась от этой зависимости исключительно благодаря слабости Речи Посполитой. Ливонский орден был уничтожен Иваном Грозным в результате одноименной войны 1553-1558 годов. Магистр ордена Кетлер часть своих земель отдал под власть Великого княжества Литовского, а Ревель с Эстляндии признали над собой власть Швеции. Так обстояло дело в реальности. Ну, а как шли бы дела в нашем мире, где возникла Московия Посполитая? Несомненно, более жестче по отношению к немцам. Вряд ли Грозный и его потомки церемонились бы с Пруссией, а у последней не достало бы сил сопротивляться славянскому соседу. Вероятнее всего, Пруссия стала бы очередной провинцией нового государства, а, быть может, и не она одна. Что автоматически влекло бы за собой долгую войну со Швецией? В реальности Швеция долго воевала за Балтийское побережье с Речью Посполитой, и последние на протяжении 17 столетия, о чем у нас мало известно, сумела нанести шведам несколько крупных поражений на суше и на море. В виртуальности против Швеции всей мощью выступала бы объединенная славянская держава. И исход войны наверняка был бы для северного соседа еще более тяжелым. Балтийское побережье наверняка было бы очищено от шведов еще в начале 17 века. Это столь автоматически влекло бы за собой господство военного флота Московии на Балтике. У поляков к тому времени были солидные военно-морские силы, перешедшие бы по наследству к новому государству. И, как следствие, упадок влияния немецких торговых союзов вроде Ганзы. Сама логика событий ведет к тому, что Московия стала бы потихоньку прибирать к рукам крохотные германские княжества и, без сомнения, играла бы огромную роль в европейских делах наравне с Францией и Священной Римской империей. Не исключено, что в нашей виртуальности Англия вообще оказалась бы лишена того влияния на европейские дела, какое имела в реальности. Страница 108. Я не берусь наспех спрогнозировать позицию католической Московии Посполитой в конфликте меж папством и германскими императорами. Вопрос слишком сложный, требует долгих расчетов и потому останется за пределами нашей книги. Однако с уверенностью можно сказать, став неотъемлемой частью католической Европы, Русь очень рано оказалась бы активной участницей войны с мусульманским миром, что не могло не повлиять на ситуацию в Испании, где победа над маврами могла состояться гораздо раньше, и в Восточном Средиземноморье. В веке 15-м турки-османы могли быть отброшены от Константинополя, который вполне вероятно оказался бы в сфере влияния Руси.